109. Доставка груза. Потом была высадка, потому что спрятанные за виртуальными мирами компьютеров люди пообещали, что в нужном месте будут машины, или скоро будут, успокоили себя десантники, когда, высадившись, точнее, штурмовав сходу крутой берег, машин все-таки не обнаружили. И пришлось тащить груз волоком, как сухопутным бурлакам, внегоже сидеть на набережной, ожидая вооруженного патруля любой из враждующих сторон. И теперь в отсутствии механизированных кевларовых костюмов с мышечными усилителями никак не получалось оставить на местности большие следы марсианских пришельцев. Приходилось довольствоваться простой глубиной прошагавших с емким грузом военнослужащих. Для находящихся на почетной работе в пограничной службе Панамы собачек читать их будет неинтересно. Как редактору издательства, занятого выпуском детективов, совсем скучно, и понятно все с первого абзаца, но долг обязывает. Конечно, если собачечки обладают навыками логического мышления, их могут сбить с толку продолжающие плыть далее по течению лодки. Однако надеяться на такую интеллигентность четвероногих, по-видимому, не стоит. Естественно, дотопав до краешка джунглей, точнее, проезженного леска, снова не получалось, расслабившись, загорать под скрытой дымом луной. Ибо нужные машины все никак не желали реализовываться. Зато где-то в невидимости распахнутого настежь мира появилась совсем ненужная и очень скоростная другого типа. Как было передано по связи, крылатая ракета. Даже оттуда, со спутниковых ретрансляторов, всезнающие парни нового центра не могли точно определить ее окончательное направление, ибо эта гадина может лавировать по миру с согибанием рельефа местности. Однако по их совместному с компьютерами думанию было очень даже не исключено, что направлялась она именно к биваку диверсантов-разведчиков. И, значит, не мешкая более, снова плазмобои с тюками в зубы и бегом марш, пока несут ноги, или покуда из центра не доведут, что BGM-109Q или R, бог знает, что там точно сосет небо турбовентиляторным движком, окончательно развернулось куда-нибудь не туда. Так что бежим, тащим совсем не импровизированные, а загодя придуманные конструкции носилочки с ранеными. И в нескольких других, но тоже созданных из разделанного целлофана от лодки, тащим радиоактивно излучающий груз. Вообще-то интересно, но знать правду все-таки страшновато, да и нет особой сложности, если запросить в базе данных любого компьютера, насколько все-таки мощно излучение этих самых шести сердцевин боеголовок. Да нет, не в плане вредности для здоровья. Когда в любой момент может прихлопнуть кое-что менее быстрое, чем альфа-частицы, перспектива далеких последствий как-то затеняется. И значит, интерес только в плане того, возможно ли с мигрирующей по небу спутниковой череды зафиксировать источник этого самого альфа, гамма и прочего излучения. Если действительно запросто и всегда, тогда воистину не стоит нервироваться из-за каких-то отпечатков ботинок, не след вслед из-за усталости. И, кстати, даже на бегу все более склоняешься к мысли, что все-таки, наверное, без проблем. Ибо действительно, почему бы в другом случае не закопать эти самые заряды где-нибудь здесь же, под деревцем, дабы явиться за ними после с соответствующей механизацией? Копать можно быстро и не так уж много, если, разумеется, вначале сорвать с зарядов налипшую пенопластовую упаковку. Однако даже это нельзя, а может, нет времени. Или этот суперпенопласт все-таки обладает волшебными свойствами поглотителя? На бегу, в момент приобретения второго, а то и третьего дыхания, хочется верить во всякие чудеса. И они происходят. Только это черные, служащие не диверсантам-разведчикам, а противнику, чудеса. Там, над местом бивака, в котором они только-только успели освободиться от лямок и тут же, через считанные минуты, снова их надеть, темное, продымленное рассветное утро тропиков озаряется вспышкой, подорванной над деревьями ракеты. И в глазах, конечно, рябит, но как-то все это несерьезно, слабенько как-то для полутонны, перемещающейся со скоростью звука взрывчатки. Даже лес не загорелся. И всем даже весело, ибо, оказывается, можно уйти ногами от BGM-109Q, а может даже от 109R. «Сейчас передохнем», — говорит кто-то почти ровным, не задыхающимся голосом, «и пусть запускает еще одну. Поиграем в прятки. Товарищ лейтенант, сколько у корабля или там лодки, может быть, в арсенале?» «Спросите у наших водолазов», — открещивается от ответа Минаков. Ему не хочется портить победную эйфорию и называть большие цифры, ибо, насколько он ведает, даже у эсминца ракет может быть до 96 штук. Однако от плохих новостей невозможно отгородиться, притворяясь неграмотным. «Командир!» — вмешивается охрипшая, весьма вероятно, все-таки заболевшая Лиза. «У меня нет сигнала». «Какого?» — уточняет Герман, все еще находясь в приподнятом настроении по случаю одурачивания US Navy. «Всех?» — кашляет Елизавета. И тогда Минаков внезапно замечает, что в его собственном зрачке давно отсутствует виртуальная картинка. Он орудует сенсорной перчаткой, но ничего не происходит. И улыбаться уже совершенно не хочется, ибо все компьютеры и радиопередатчики отряда мертвы.